Глава 10. Вестник. Ну что ж, поведай мне обо всем по порядку. Мысленно обратился к Сирене. С удовольствием, отозвалась она. Голос ее был чище, чем раньше, словно с нее убрали пыль тысячелетий. Начнем с самого главного. Перед внутренним взором вспыхнуло новое окно. Не зеленое, как прежде, а фиолетово-черное, с тонкими золотыми каймами. Оно не всплывало поверх реальности, а вплеталось в нее, как живая часть мира. Система синхронизация завершена. Статус – полный контроль, уровень администратора. Сеть – некрополь костей, активно. Подключение – источник плюс репозиторий равно единая архитектура. Это... «А обязательно было все это капсом писать?» – уточнил я. «Я теперь админ?» «Прости, такие настройки для привлечения еще больше внимания и показать важность», – пояснила Сирена. «Ты больше не пользователь, ты архитектор. И теперь у тебя есть доступ ко всему. Каждой кости, каждому рунному узлу, каждой спящей команде. Даже к тем, о которых ты не знал». «Что-то, мне кажется, у падшего не было встроенной системы, и он как-то по-другому все это видел и осознавал», — задумался я. «Все это специально под меня переделало?» «Мне неведомо, как боги обращаются с подобной информацией», — ответила Сирена. «Но пока я включена, будет только такое отображение, так как все это проходит через меня». «Ладно, давай дальше, только без капса», — произнес я. Мне тут вспомнилось, что в одной из двух жизней меня раздражали две вещи. Это капс без причины и голосовые сообщения в личной переписке. Как пожелаешь, Кост. На экране развернулась новая вкладка. Доступные модули. Архитектурный контроль. Уровень. Полный. Энергосеть. Статус стабилизировано. Силовые гарнизоны. Статус 4 из 7 активны. Архивы душ. Статус поврежден, 63% целостности. Лаборатории. Статус 2 из 5, опечатаны. 3 из 5, разграблены. Связь с иным. Статус перехвачена, фильтрация активна. Направился обратно и ознакомился с еще одной простыней текста. Архивы душ? Это то, что осталось от тех, кто умирал здесь. Не просто энергия, память. Мысли, чувства. Ты можешь их читать или использовать для восстановления собственной личности. Я кивнул. Это объясняло, почему сердце так жадно тянуло к себе опыт. Оно искало целостность. А связь с иным? Падший, коротко ответила Сирена. Его канал через Мари теперь под моим наблюдением. Он не может активировать ее, не пройдя через фильтр. А фильтр — это ты. И я. «Хорошо, очень хорошо. Что насчет моего личного прогресса?» Перед глазами тут же замелькало. Кост. Уровень 4. Опыт 143 из 500. Здоровье 120 из 120. Энергия 60 из 60. Магия 500 из 500. Источник сердце мглы. Синхронизировано с репозиторием. Поглощенные навыки. Чувство ловушек, некрозаряд, кузнечное ремесло, магическое, поглощение душ, уровень 4, теневой клинок. Новые параметры. Эссенция древнего, 1 из 7. Авторитет. Признан. Некрополь костей. Связь с иным. Перехвачена. Статус. Архитектор. Доступные направления. Школа тьма. Не выбрано. Рандом выбор сохранен. Божественные способности. Открыто 1 из 3. Архитектурное вмешательство новое. Архитектурное вмешательство? Теперь ты можешь не просто управлять зданиями, ты можешь перестраивать их, менять планировку, возводить стены, открывать скрытые проходы, даже перенаправлять магические потоки в реальном времени. Но это дорого. Очень дорого по магии. Значит, я могу сделать так, чтобы Кориэль не мог найти обратную дорогу? Ты можешь сделать так, чтобы его путь исчезал под ногами. Я усмехнулся. Отлично. А теперь, продолжил я, дай мне обзор. Весь некрополь, как на карте, но живой. Перед глазами пространство развернулось. Не карта, панорама. Прозрачные слои. Уровни. Каждый коридор, каждый зал, каждая ниша. Я видел Скорна, его гарнизон маршировал по южному крылу. Видел Мари, она как раз разговаривала с Гратом, указывая на схему. Видел Элиаса, тот спал, но в его груди слабо пульсировала чужая искра, почти незаметная, но и я ее увидел. Большая часть голограммы была серой, и лишь несколько уровней были зелеными. То место, где я находился, было в самом низу. Надо мной еще три уровня, а все остальное серое. Тот самый город, что я увидел, поглотив сердце мглы, был уничтожен, стерт и превращен в ничто. Но проект сохранился, и основной источник тоже. Осталось дело за малым. Просто восстановить этот город? Или еще на этапе проекта изменить его? Кост? Вдруг спросила Сирена, и в ее голосе прозвучало нечто новое. Почти уважение. Да. Ты хочешь вернуть память? Или построить новое? Я посмотрел на мерцающее дерево, на скелеты у его основания, на свет, идущий из глубин мира. И то, и другое, ответил я. Но сначала порядок. И, развернувшись, пошел наверх. В мой город. Мой дом. Мою крепость. Теперь я знал, как она дышит. Осталось научиться, как она убивает. Сейчас я не был гостем в своей гробнице, я был ее хозяином. Я знаю, кто и где находится. Пока шел к нашему лобному месту, знал, что там четверо живых. Моих слуг. Знаю, где бродят скелеты и зомби, увидел другие гарнизоны, к которым я еще наведаюсь. Но сейчас мне нужно было узнать, что за странность я видел рядом с Элиасом. Сирена, ты уже заметила различие между двумя типами энергии, которые дают мне две разные жизни? Я уже думала, ты не спросишь, Кост. Конечно, отличия есть, и они мне заметны. Выделить их для тебя. «Да, у меня перекос в сторону темной памяти», — ответил я. «А мне не хочется становиться таким же темным, как в той прошлой жизни. Устроим охоту на тех, кто дает мне память светлой жизни». «Сделано. Теперь все, с кого ты можешь получить энергию памяти, будут подсвечены золотым цветом. Сделать пассивную способность или активируемую?» «Проверю для начала, потом посмотрим», — ответил я. «Если уж ты назвала меня архитектором, то буду архитектором своей судьбы». «Красиво звучит», — отозвалась Сирена. Я вышел на уровень выше, туда, где начинались множественные залы, кузница и небольшой зал для собраний. Воздух здесь был суше, но все еще пропитан запахом озона и старого железа. Прошел в кузницу без слов, но слуги все же заметили мой визит и замерли, как по команде. Даже Град, до этого бубнящий что-то под нос, заткнулся и лишь кивнул, приложив руку ко лбу. Но я шел мимо них. Мои шаги вели меня не к общему огню, не к Мари с ее схемами, а к углу, где на постели из шкур спал Элиас. Он лежал тихо, почти бездыханно. Слишком тихо. Даже не дышал в такт, грудь не поднималась. И все же я чувствовал. Не через Сирену, не через систему, а внутри, как зуд в костях, как легкий звон в черепе, будто кто-то шепчет прямо за ухом, но на языке, которого ты не знаешь, а все равно понимаешь. Я остановился у изголовья. Золотой отсвет, как обещала Сирена, над ним не горел, ни намека на светлую память. Но и тьмы, той, что обычно исходит от мертвых или проклятых, тоже не было. Вместо этого — пустота, искусно замаскированная под покой. Как тишина перед ударом грома. «Он не спит», — сказал я, не обращаясь ни к кому. «Нет», — тихо ответила сирена. «Он не спит, но и не проснулся. В нем гость. Очень старый и очень терпеливый». Я присел на корточки. Протянул руку, не касаясь, лишь ощущая холод, идущий от его лба. «Ты же сказала, что падший не сможет войти из-за фильтра». «Он и не вошел в Мари. Он как искра залетел в открытое окно. Элиас сам ее разжег, когда пережил некротический шок. Его душа открылась, а падший всегда ждет таких дверей». Я прищурился. «Значит, он захватил его. Он выбрал?» «Похоже на то. И теперь ждет, когда ты подойдешь, чтобы сказать: «Ну что, сын мой, уже понял, зачем я тебя оставил в живых?» Я усмехнулся. «Сын мой, хорошо. Раз он так хочет поговорить, поговорим». И в этот же миг глаза Элиаса распахнулись. Не испуганно, а узнавшим меня взглядом. Темно-зеленый, как мох на заброшенном алтаре. И в них улыбка, которую я знал слишком хорошо. «Ты быстро бегаешь, Кост», — произнес он, и голос его был одновременно и юношеским, и древним, как скрип камня под весом веков. «Но не так быстро, как ты думаешь». Я сразу узнал этот голос и даже не сомневался в том, кто захочет со мной встретиться. Все же сколько дней уже прошло с нашей прошлой встречи? «Чуть больше 3 суток», — напомнила сирена. «Ты убил моего архивариуса. Хорошо. Он стал глупым, жадным. Но ты не понял главного. Он был не мне нужен. Он был нужен тебе. Зеркало. Испытание. А ты его сжег, не увидев в нем отражения». «Хватит этих загадок, падший!» — прошипел я. «Говори, зачем пришел, иначе отведаешь моего клинка, и я не пожалею этого парня». «Время, Кост, время!» Поднявшись на ноги, произнес падший. «Ты нашел мой 2-й осколок». Он посмотрел на меня, но череп не выражает эмоций. Полный покерфейс. «Не удивляйся, что в твоей этой системе он не отобразился. Основной кусок своей души я соединил с фрагментом кристаллического древа, и это было еще на заре времен. Ты следуешь моему плану, Кост». Я фыркнул. «Хоть и не теми путями, что я создал для тебя», — продолжил он. «Тебе осталось покинуть это место и найти остальные, а затем, когда обретешь больше половины моих сил, я, наконец, смогу возродиться, но уже не в тебе». «Вот уж обрадовал! Мне чхать на твои планы, у меня свой путь», — ответил я. «Наследник мой», — улыбнулся он. «Когда ты соберешь последние свободные осколки, это уже будешь не ты. Ты уже заметил, как сердце мглы тебя изменило? Дальше — больше». «Что-то ты уже размечтался. В моей руке появился кинжал, сотканный из тьмы. Пора бы тебе уже на покой». «Ты прав, мне уже пора. Это тело хоть и сильнее той девчонки, но все имеет свои пределы». «Рад, что мы поняли друг друга», — произнес я и слегка отвел руку для удара. «Напоследок, предложение покинуть это место не просто так было сделано», — произнес он. «Но боюсь, когда ты поймешь, будет поздно». «Опять пустые угрозы», — рыкнул я и заметил, что у меня на руке повисли родители Элиаса. Даже печать их не остановила, надо же. «Кристалл древа пробудилась, и это обязательно заметят те, кто не должен был», — произнес падший. «Так что жди гостей. И постарайся не угробить мой сосуд. Будет жалко потраченного на него времени». Элиас рухнул как подкошенный, потеряв сознание. Его родители тут же бросились к нему. Я развернулся и собрался было уйти, как заметил, что в арке своей комнаты стояла Мари. И я подошел к ней. «Я только смогла их убедить, что все в порядке, и им здесь ничего не угрожает», произнесла она, обнимая себя за плечи, будто замерзла. «Ну это ты, конечно, поспешила», — хохотнул я и прошел с ней к костру. «Здесь полно угроз, не только в гробнице, а вообще в мире». «Ты их напугал, владыка», — опустив взгляд, произнесла Мари и расположилась возле очага. «Я, между прочим, скелет, почти в два раза выше их ростом», — ответил я. «Оживший скелет, с горящими глазами и большим клинком. И одним своим видом должен был их испугать до седин в волосах». «Владыка, ты отстал от жизни лет так на 3000. Сейчас мало кого пугает скелет с мечом, тем более для тех, кто сюда пришел. Но все же не просто так было. Он снова явился». «Да, пришло время новой встречи. И так как в тебя он вселиться уже не сможет, он нашел себе новое тело». «Но Элиас не был магом». «Но это уже не ко мне вопрос». «Ладно, не буду спрашивать, о чем вы разговаривали. Лучше пойду успокою. И, может быть, даже обрадую их». «Если не получится, я заберу у них свободу воли», — произнес я. «Так и передай». Внезапно перед глазами развернулась голограмма схемы входа в гробницу. И за его границей появилась белая точка. Следующим пришел сигнал от командующего гарнизоном о потере стражи у входа. «Сигнатура гостя близка к божественной, но заряд противоположный», — сообщила сирена. «Идем встречать посланника», — мысленно отозвался я. «Посланник светлых богов», — вот что имел в виду падший, говоря о пробуждении кристалл древа. Тьма у врат некрополя костей всегда была плотной, почти осязаемой. Но сейчас она отступила от света, от присутствия. Он стоял у порога. Высокий, в простой белой мантии без украшений, с лицом скрытым под капюшоном. Ни шага внутрь, только стоял и ждал. В руках ничего, кроме свитка, перевязанного черной шелковой лентой. На груди знак, перевернутый треугольник с мечом, вписанный в круг. Символ Вестника Границы. Я не вышел наружу прямо к нему, а остановился в трех шагах. Плащ из тьмы колыхался за спиной, глазницы пустые, но взгляд острый. «Ты не вошел», — сказал я. «Уважаешь гостеприимство?» «Я не гость», — ответил он. Голос не грубый, не торжественный, а точный, как удар весов. «Я Архонт Предела, и я пришел не к двери, а к границе. Ты ее пока не переступил». «Ха, я?» — усмехнулся я, если можно так назвать сухой скрежет костей. «Я лишь проснулся в своем собственном склепе. Спать — не преступление. Бодрствую — не угроза». «Пробуждение — да, но пробуждение кристалл древа — нет. Ты пробудил то, что было запечатано по обоюдной клятве света и тьмы. Ты нарушил баланс, владыка, или кто бы ты там ни был сейчас». «Я — Кост, и баланс, о котором ты говоришь, — это цепи, наложенные победителями на побежденных. Я не подписывал твоих договоров. Я их не то что помню, я их знать не знаю». «Это не важно. Закон существует независимо от памяти. Ты восстановил сеть. Ты восстановил источник, который питал войну. И они уже идут. Те, кто считает, что тьма должна быть уничтожена, а не сдерживаться. Теперь, когда ответного сигнала нет, они подумают, что печать рухнула, что война началась». «А ты? Ты не думаешь так?» Он помолчал, потом медленно поднял руку и указал на мою грудь. «Я вижу, что сердце не подчиняется тебе полностью. Оно подчиняется древней воле, воле падшего. И если ты позволишь ему вновь стать его проводником, ты не будешь выбирать путь. Путь выберет тебя». «Я не его проводник», — отрезал я. «Я архитектор. И если падший захочет воскреснуть через меня, он ошибается. Я не аватар, я не оружие, я хозяин». «Тогда докажи это». «Как?» «Запечатай кристалл древа, верни сердце в камень, уйди в безмолвие, дай миру забыть тебя снова». «Или?» «Или стань тем, кого свет не сможет оставить в покое. Ты знаешь, что это значит». Я шагнул ближе, он не отступил. Даже когда свет в моих глазницах вспыхнул тьмой, а сердце глухо застучало, как боевой барабан. «Слушай меня, Архонт, я не хочу войны, но если вы пошлете сюда своих чистильщиков с мечами в руках и верой в сердцах, Я защищусь. Не как падший, не как тьма, а как Кост. С тем, что есть у меня. С моим городом, моей армией, моей волей. И если придется, я перепишу ваши законы на костях тех, кто их навязывает. Он долго смотрел на меня. Не с ненавистью, с оценкой. «Ты не он», — наконец сказал он. «Это уже кое-что. Но если ты не он, кто ты?» «Тот, кто пока еще сам решает». Архонт кивнул, медленно, как будто принимал что-то окончательное. «Хорошо, тогда знай, я не твой судья. Я предупреждение. Следующий, кто придет сюда, не будет ждать ответа». Он протянул свиток. «Возьми. В нем условия перемирия. Подпись не требуется. Действие начинается с момента, как ты его откроешь или сожжешь». Я взял свиток. Он был холоден, как лед, но не вредил костям. «А если я просто выброшу его в пропасть?» «Тогда пропасть откроется раньше, чем ты думаешь». Он развернулся и пошел прочь, растворяясь в утреннем тумане, поднимающемся над костяной низиной. Ни звука шагов, ни следа. Только ветер принес обратно одно слово, почти шепот. «Выбирай». Я стоял у врат. В одной руке свиток с условиями, в груди пульсация сердца, в голове тихий голос сирены. «Он прав. Следующий не будет ждать. Что будешь делать, Кост?» «Что буду делать?» — переспросил я. «Сначала прочитаю, что за условия, потом решу». И медленно, не спеша, вернулся внутрь и развернул магический свиток. Тому, кто держит сей свиток в руках, будь ты из плоти, кости или тени. Сон — не грех, воспоминание — не преступление. Мы, стражи света, хранители предела, не судим тебя за пробуждение. Но деяние — да. Ты восстановил сердце мглы, ты активировал кристалл древа. Ты возродил сеть, что питала темного бога. Поэтому тебе даются 3 печати молчания и наблюдательный срок в 3 месяца.